Теперь уж придется, подумав, нехотя вздохнул Алексей Михайлович. Врач, убедившись, что с пациентом все устаканилось, собрал свой саквояж и, распрощавшись, ушел. Сашка велел отправить его домой на автомобиле, а сам, проводив доктора до двери, вернулся к деду. «Ну как ты?» – спросил он, присаживаясь рядом со стариком. «Все в порядке, Сашенька?» «Уже хорошо», – кивнул князь, откидываясь на спинку дивана. «Собираться надо, ждут ведь нас. Может, давай я позвоню графу, извинюсь да объясню, что тебе не здоровится», – предложил Сашка. «Не стоит человека хорошего обижать», – качнул князь головой. «Он ведь от души старался, да и просил очень приехать. Скажи, чтобы подавали одеваться. Время уже, и не трясись ты так надо мной. Поживу еще, дед, ты обещал», тут же поймал его Сашка за язык. «Ты не забывай, что тебе еще правнука воспитывать. А самое главное помни, у меня, кроме тебя, никого больше нет. У теток свои семьи, свои заботы, а из старших больше и нет никого», — тихо закончил парень, не сказав, что без князя все его начинания пойдут прахом. «Я помню, Саша», — так же тихо отозвался Алексей Михайлович. «Завтра же буду у его величества отпуск для поправки здоровья просить. Завтра же», — повторил он, тяжело поднимаясь с дивана. Встречал их граф Ростовцев в дверях своего особняка. Едва только дед и внук выбрались из автомобиля, как Сергей Мефодиевич быстро сбежал по ступеням крыльца к машине и, низко поклонившись, обрадованно произнес: «Господа, весьма признателен вам за ваш приезд, весьма признателен. Прошу в дом, ваше сиятельство». «Что это с вами, Сергей Мефодиевич?» — удивленно поинтересовался князь, недоуменно глядя на него. «Никогда за вами подобного подобострастия не замечал. Что опять случилось?» «Слава богу, ничего», — смутившись, пробормотал граф. «Просто я уж и не знаю, как вас благодарить за спасение Юленьки». «Да просто спасибо скажите, и хватит», — проворчал Сашка, которому было неприятно видеть, как этот крепкий, уверенный в себе мужчина сознательно унижается. «Вы не понимаете меня, Александр Викторович», — качнул головой граф. «Юлия моя единственная дочь, и ради нее я готов пожертвовать всем. Вы не поверите, Сергей Мефодиевич, но так поступил бы любой родитель», — пожал Сашка плечами и, подхватив деда под локоть, принялся помогать ему подняться по лестнице. «Что это с вами, Алексей Михайлович?» — растерянно спросил граф, увидев эту картину. «Да здоровы ли вы?» «Увы, граф, днем от всех этих волнений сердце так прихватило, что пришлось даже доктора звать», — грустно признался князь. «Думаю завтра у его величества отпуск просить, для поправки здоровья. Стар я стал, граф, стар. Ох ты, господи, беда-то какая», — растерянно запричитал Ростовцев. «Пока еще нет», — оборвал его лепет Сашка. «Вы просто учтите, что мы с дедом к вам ненадолго, ему отдохнуть надо». «Конечно, конечно», — закивал граф и, быстро поднявшись на крыльцо, крикнул слуг. Спустя минуту двое дюжих молодцов вынесли из дома стул и, усадив на него старого князя, на руках внесли его в дом. Народу на этом приеме было немного. Несколько пожилых господ сановного вида, тройка матрон, сопровождавших молодых девушек из высшего общества, и группа молодых людей, обступивших юную хозяйку дома. Судя по их возбужденному виду, она в очередной раз пересказывала им свои приключения. Усмехнувшись про себя, Сашка проследил, чтобы стул с дедом поставили в удобном для него месте, и, пройдя к столу, попросил распорядителя налить чего-нибудь вроде кваса. Алкоголя старику пока было нельзя. Нашелся среди напитков морс, который парень и отнес старику. Пригубив бокал, князь благодарно кивнул и, вздохнув, с интересом огляделся. Приметив кого-то из своих знакомых, он вежливо склонил голову, и тот сразу же направился к нему, вежливо прервав предыдущую беседу. Сашка, сообразив, что дед сейчас начнет вести деловые переговоры, удрученно вздохнул и отступил в сторону. Юлия, заметив их с дедом торжественное прибытие, вырвалась из круга своих почитателей и, быстро пройдя через зал, остановилась прямо перед парнем. «Князь», — громко произнесла она, — «я должна благодарить вас за свое спасение. Вы оказались настоящим мужчиной и рыцарем». «Господь с вами, Юлия Сергеевна», — улыбнулся парень. «Я просто солдат. Я делал то, что должен был сделать». «Нет, князь, папа рассказал, что вы вполне могли отказаться и передать все это дело в руки полиции. Но вы решили вмешаться и, спутав преступникам все карты, сумели победить. Благодарю вас», — торжественно закончив, юная графиня отвесила ему традиционный поясной поклон. Всю торжественность момента смазало только то, что своего родителя она назвала на французский манер, с ударением на последнем слоге. Но Сашка решил не заострять на этом внимание. Пряча улыбку, он поклонился в ответ, успев подумать, что на этом всю торжественную часть можно было бы и закончить. Граф, дождавшись окончания речи дочери, вышел на середину зала и, хлопнув в ладоши, привлек внимание собравшихся к себе. По этому же сигналу слуга внес в зал большой поднос, накрытый платком. «Господа», жестом указав слуге место подле себя, начал граф, «я позволил себе собрать вас здесь только по одной причине. Юный князь Тарханов, рискуя собственной жизнью, спас мою дочь, вырвав ее из лап похитителей. Чего они добивались на самом деле и зачем все это устроили, теперь выясняют, но для меня главное, что она жива и рядом со мной. Князь, я хочу благодарить вас и прошу принять от меня этот скромный дар». С этими словами отздернул с подноса платок и, подняв над плечом какой-то документ, продолжил. «Это дарственное наимение, находящееся по соседству с тем, где вы проживаете. Узнав, что вы занимались откупом у короны земель в тех местах, я решил, что вам это имение нужнее. Прошу, не откажите. Это от чистого сердца», — закончил он, протягивая Сашке бумагу. «И еще, помня, как ловко вы обращаетесь с оружием, я взял на себя смелость преподнести вам пару дуэльных пистолетов работы немецкого мастера». Граф указал на коробку красного дерева, инкрустированную серебром. Подойдя к слуге, Сашка аккуратно приподнял крышку шкатулки и, окинув оружие внимательным взглядом, с улыбкой ответил. «Прекрасная пара, благодарю вас, граф. Снеси, голубчик, все это в нашу машину», — тихо попросил он слугу. Чуть кивнув, тот торжественно развернулся и прошествовал к выходу из зала. На этом торжественная часть наконец-то закончилась, и народ вернулся к тому же, чем занимался до нее, а сам виновник этого торжества, то есть Сашка, опять оказался не у дел. Пройдя к накрытому столу, он спросил себе бокал белого вина и, смакуя напиток, медленно двинулся к деду. Но спустя минуту его перехватил молодой поручик в форме инкерманского полка. «Мои поздравления, князь!» — весело улыбнулся он, беря бокал шампанского. «Благодарю вас, господин поручик. Позвольте представиться», — вежливо улыбнулся в ответ Сашка. «Да бог с вами, князь, вы теперь знаменитость, а представиться должен я, барон фон Вильтке, Юрий Эктович. Рад знакомству, барон», — снова улыбнулся Сашка. «Вы здесь тоже ради празднества или по делу?» «Скорее, по делу, и оно, к моей удаче, счастливо разрешилось для меня», — ответил барон, горделиво подбоченившись. «Вот как», — дежурно улыбнулся Сашка. «Хотел бы вас поздравить, но не знаю, в чем именно заключалось ваше дело. Впрочем, все равно поздравляю. Уверяю, это не секрет. Я просил у графа руки Юлии Сергеевны, и он дал согласие на наш брак. А сама Юлия Сергеевна что же? Она согласна. Ну и слава богу. Совет да любовь, барон», — развел Сашка руками. «Благодарю, князь. Но, как я слышал, не так давно вы тоже пытались просить руки Юленьки. Это правда?» «Не совсем так», — качнул Сашка головой. «Дед и Сергей Мефодиевич уговорились, что познакомит нас, и если у нас сложится, то дело примет официальный оборот. Но не сложилось. Юлия Сергеевна предпочитает других мужчин». «Простите, что значит других?» — насторожился барон. «Других, значит, таких как вы», — пожал Сашка плечами. «Ведь это вам она ответила согласием. Но к чему весь этот разговор? Признаюсь, я в некотором затруднении», — князь, смутившись, вздохнул поручик. «С одной стороны, я безмерно вам благодарен за спасение моей невесты, а с другой, я хотел бы просить вас», — он запнулся, словно подбирая слова, но Сашка, уже сообразив, в чем дело, продолжил. «Более никогда не искать встреч с Юлией Сергеевной, не беспокойтесь, барон. Знакомство у нас с графиней не более чем условное, можно сказать, шапочное. Так что искать встреч с ней мне нет никакого резона. Скажу откровенно, вся эта история больше политическая, чем криминальная. О деталях, простите, умолчу. Следствие идет. Но скажу только, что, если бы не условия похитителей, меня бы тут сегодня не было. Кстати, я удивлен, почему вы не приняли участие в ее освобождении, раз уж стали ее женихом». «Так сложилось», — резко помрачнев, буркнул барон. «Находился на службе, когда все случилось, а когда узнал, то вмешиваться уже было поздно». «Понимаю», — миролюбиво кивнул парень. «Что ж, раз мы расставили все точки над «и», не выпить ли нам по бокалу вина за примирение?» «Благодарю, но я еще не допил шампанское», — вежливо усмехнулся барон и, церемонно поклонившись, отошел. Он явно услышал то, что хотел, и поддерживать разговор далее не счел необходимым. В общем, все складывалось так, как Сашка и ожидал. Именно поэтому он и не любил все эти светские тусовки. Его предположение о том, что местные снобы его не примут, несмотря на высокую должность деда и древность рода, к которому его относит. Впрочем, не очень-то и хотелось. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка», — буркнул Сашка про себя, проводив барона равнодушным взглядом. Допив свое вино, он поставил бокал на стол и решительно направился к деду. Дождавшись, когда тот закончит очередной раунд какой-то беседы, Сашка бесцеремонно отодвинул какого-то сановника и, чуть наклонившись к старику, негромко сказал: «Деда, нам пора, тебе нужно отдохнуть, завтра у тебя доклад императору». «Ты прав, Сашенька», — покорно вздохнул старик. «Граф, прошу покорнейше простить, но нам действительно пора», — громко произнес князь, повернувшись к Ростовцеву. «Понимаю, ваше сиятельство», — кивнул граф. Слуги снова вынесли стул со стариком на улицу, и Сашка, усадив его в автомобиль, уселся на сиденье рядом, при этом крепко стукнувшись бедром о коробку с пистолетами. «Вот черт, про подарки я и забыл», — проворчал он, потирая пострадавшую часть тела. «Красиво он выкрутился», — усмехнулся Алексей Михайлович. «Вроде и подарок ценный, а на деле там даже господского дома как такового толком и нет. Три деревеньки захудалые, с которых и оброка не дождешься. На тебе, боже, что нам не гоже. Выходит, недорого он свою дочку-то ценит. Да и ладно, мне, признаться, земля важнее. А деревеньки поднимем», — усмехнулся в ответ Сашка. «Вот увидишь, он еще жалеть будет, что отдал то имение. Оно вправду с нашим соседствует. Ага, специально так покупал, чтобы со мной рядом быть. Ты вроде говорил, что он человек надежный, а мне почему-то так теперь не кажется», — вздохнул Сашка. Уж больно он угодливо себя вести начал. «Не иначе задумал чего, и для реализации его планов твоя благосклонность требуется». «Похоже на то», — понимающе кивнул старик. «Ладно, поживем, увидим. А с другой стороны, этот раут нам с тобой на руку. Ты в столице и раньше-то был лицом, интересующим всех, а уж теперь и подавно. Можешь без приглашения в любой салон заявиться, и хозяева только рады будут. Как же, такая знаменитость своим присутствием почтила, и царственную семью спас, и графскую дочку от похитителей выручил. А главное, никто не рискнет на поединок вызвать. Ты еще и живорез, каких поискать. Деда, это ты сейчас так шутишь, или такие слухи и вправду в свете про меня ходят?» — не понял Сашка. «Да какие уж тут шутки. Сам как услышал, едва не взбесился», — вздохнул князь. «А самое противное, что все эти болтуны ничем хорошим сами похвастать не могут. Только амуры с окрисульками водят да кокаин горстями нюхают. Вот потому я не хочу в свете часто появляться. По мне, так своя мануфактура гораздо интереснее, а главное, прибыльнее будет», — усмехнулся Сашка. «Не понимаю, как ты всех их столько лет терпишь». «А-а, привык уже», — махнул князь рукой. «Я ведь по молодости тоже тот еще подарочек был. 8 дуэлей, и все по пьяной лавочке. И как не убили, сам не понимаю. Потом, правда, остепенился. Император покойный, царствие ему небесное, тут старик перекрестился, к себе приблизил и дело поручил. А уж ему служить, это честь великая. Вот и забросил пьянки да ссоры пустые. Так ты, дед, у меня ухарь был», — поддел его Сашка. «Когда в голове ветер один, и не такое отчебучишь», — рассмеялся князь. «Вон граф наш в свое время добегался по мамзелям, чуть голову на дуэли не сложил. Вот его и женили силком, чтоб голова на место встала. Может, потому и детей толком не получилось. Девка одна. Кстати, дочка его скоро замуж выходит. Ты слышал? Сегодня узнал», — скривился князь и, вздохнув, мрачно уставился в окно. Отпуск Алексей Михайлович хоть со скрипом, но получил. Но Сашка рано обрадовался. Как вскоре выяснилось, император, узнав о похищении и о том, какую роль сыграл в этом деле парень, решил разузнать все из первых рук. Так что спустя 4 часа после того, как князь уехал во дворец, из Зимнего примчался посыльный с запиской от Алексея Михайловича и заявил, что парня ждут немедленно. Быстро переодевшись, Сашка приказал подать машину и, буквально съехав на первый этаж по перилам лестницы, выскочил на крыльцо. Бежавший за ним следом корнет едва не убился, запутавшись шпорой в ковре, устилавшем лестницу. Дождавшись, когда молодой человек соизволит подняться,

а потом туркам продал. Сам он литвин, урмасом кличут, блин, но и в ковчег какой-то, каждой твари по паре, проворчал про себя Сашка, покосившись на замершего, словно статуя, Нгасу. Мы с ним на стрельбище сходили, между тем продолжал Захар, стреляет так, что даже я засмотрелся, и следы читать мастер, будет при тебе ловчим, ему тоже идти некуда, ваша милость, закончил богатырь.